как будто есть целые народы, которые живут одним рыболовством. Встречаются два индейца. Что это тебе так раскроили череп? Чем это тебе так раскроили череп? Трубкой мира. По улице Нью-Йорка мчится машина. Шофер одной рукой держится за руль, а другой обнимает девицу. Ему кричит знакомый полицейский: «Джим, что ты делаешь? Одной рукой? А как я буду править?» К балетмейстеру приходит человек и предлагает: «Я за $200 буду делать массаж всем вашим балеринам, окей? Деньги при вас?» Вопрос французскому радио. «Какие сейчас груди в моде?» Пришел ответ: «Маленькие. А что делать тем, у кого большие? Донашивать?» «Я хотел бы иметь твою внешность и капитал Рокфеллера. Ах, я и не знал, что ты умеешь так льстить. Видишь ли, если бы я имел капитал Рокфеллера, мне было бы наплевать на свою внешность». Богатый человек в Монте-Карло спустил в рулетку все свое состояние, вышел из казино и печальный пошел по дороге. И вдруг внутренний голос говорит ему: «Еще не все потеряно, не все. У тебя осталось на руке кольцо твоей покойной матери. Вернись назад и играй снова». Человек вернулся, вошел в зал, и внутренний голос сказал ему: «Поставь на черное». Человек снял кольцо и поставил на черное. Завертелась рулетка, выпало красное. И внутренний голос сказал: «Боже, как я ошибся!» В одном английском колледже среди учащихся был объявлен конкурс на самый короткий рассказ. Тема любая, но есть 4 обязательных условия. В сочинении должны быть упомянуты королева, Бог, чтобы было немного секса, чтобы присутствовала тайна. Первую премию получил студент, который, выполнив все условия, поместил весь рассказ в одной фразе. «О, Боже!» — воскликнула королева. «Я беременна, и неизвестно от кого!» «Скажите, сударь, рассудок вашего дяди был ясен до последнего момента? Наследник, не знаю, завещание будет оглашено завтра». Человек решил сделать бизнес. Поехал в пустыню Сахару торговать газированной водой на льду. Через полгода вернулся без копейки денег. Его спрашивают, почему он прогорел. Никто не подходил покупать. Думали, мираж. Пикассо приехал в Лондон. На вокзале у него украли часы. Инспектор полиции спросил: «Вы кого-нибудь подозреваете в краже?» «Да, я помню одного человека, который помогал мне выйти из вагона». «Вы художник? Нарисуйте его портрет». И к вечеру по рисунку Пикассо оперативная лондонская полиция задержала по подозрению в краже 3 стариков, 2 старух, 2 троллейбуса и 4 стиральные машины.